Глава 21. Колен вышел из дому вместе с Шиком. К Хлое они отправились пешком. Николя должен был присоединиться к ним прямо в церкви. Он еще не вынул из духовки, приготовленные по рецепту Гюффе, блюда, которые, как он ожидал, произведет сенсацию. На их пути находился книжный магазин, перед которым Шик так и застыл. В центре витрины сверкал, словно драгоценность, экземпляр затхлости Партера в лиловом софьяновом переплете, украшенном гербом герцогини де Будуар. — О! — воскликнул Шик. — Ты только погляди! — Что? — спросил Колен, подходя к витрине. — А, это? — Да! — прошептал Шик. У него от вожделения слюнки потекли. Вскоре под ногами Шика образовался маленький ручеек и заструился к краю тротуара, обтекая неровности асфальт. — Ну и что? — спросил Колен. — У тебя же он есть. — Не в таком переплете, — ответил Шик. — Да ну его к черту! Пошли мы, спешим! — сказал Колен. — Он стоит не меньше инфлянка, а то и двух, — сказал Шик. — Наверно, — согласился Колен, двинувшись дальше. Шик стал рыться в карманах. — Колен, — позвал он, — одолжи мне немного денег. Колен снова остановился. Он печально покачал головой. «Тех 25 тысяч инфлянков, которые я тебе обещал, боюсь, хватит ненадолго». Шик покраснел и опустил голову, но руку протянул. Схватив деньги, он опрометью кинулся в лавку. Колен, помрачнев, ждал его. Но, увидев сияющего от счастья Шика, он снова покачал головой, правда, на этот раз с сочувствием, и едва заметно улыбнулся. — Ты просто спятил, мой бедный Шик. Сколько ты за нее отдал? — Какое это имеет значение? — ответил Шик. — Идем, идем скорее. Они прибавили шагу. Шик летел, как на крыльях. Возле дома Хлои толпились зеваки и с любопытством разглядывали красивый белый лимузин, который только что подкатил к подъезду. За рулем сидел шофер в свадебной ливрее, а салон был обит белым мехом, там циркулировал теплый воздух и играла музыка. Небо по-прежнему оставалось голубым, облака — легкими и пушистыми, на дворе было еще холодно, впрочем, без особых излишеств. Зима подходила к концу. Пол лифта вздулся у них под ногами и, конвульсивно содрогаясь, доставил Колена и Шика на нужный этаж. Двери раздвинулись. Они вышли и позвонили. Хлоя ждала их. Кроме прозрачного лифчика, трусиков и чулок, на ней было всего лишь два слоя белой кисеи и длинная тюлевая фата, не спадающая с плеч, так что голова ее была не покрыта. Возле Хлои стояли Ализа и Исида, одетые точно так же, только в платьях цвета воды. Их пышные волосы блестели на солнце и падали на плечи благоухающими тяжелыми волнами. Прямо глаза разбегались. Но не у Колена. Однако он не решился обнять Хлою, чтобы не нарушить гармонии ее туалета. Зато он отыгрался на Ализе и Исиде, а они, видя, как он счастлив, платьев не берегли. Комната была заставлена белыми цветами, присланными Коленом, а на подушке раскрытой постели лежал лепесток красной розы. Запах цветов и аромат девушек сливались воедино, и Шику показалось, что он пчела в улье. У Алисы в волосах была сиреневая орхидея, у Исиды — пунцовая роза, а у Хлои — большая белая камелия. В руках Хлоя держала букет лилий, а на ее запястье, рядом с тяжелым браслетом из синего золота, поблескивали сплетенные, никогда не вянущие, будто лакированные, листья плюща. Кольцо, которое ей надели на палец при помолвке, было украшено круглыми и продолговатыми бриллиантиками, расположенными таким образом, что они составляли имя Колен, написанное азбукой Морзе. Из огромной корзины цветов в углу высовывалась макушка кинохроникера, который отчаянно крутил ручку своей камеры. Колен с Хлоей несколько секунд позировали ему, потом их сменили Шик, Ализа и Исида. А затем все двинулись к дверям и вошли вслед за Хлоей в лифт. Трос Коева сразу так растянулся, что даже не пришлось нажимать на кнопку. Надо было только всем выскочить на первом этаже, не то замешкавшийся снова взвился бы в опустевшей кабине наверх. Шофер распахнул дверцу машины. Три девушки и Колен сели сзади, Шик спереди, и лимузин тронулся. Люди на улице оборачивались им вслед и восторженно махали руками. Им казалось, что едет президент. А потом шли дальше, и почему-то мысли их вертелись вокруг блестящих золоченых предметов. До церкви было не очень далеко. Описав элегантную сердцоиду, машина остановилась у портала. На паперти, между двумя богато орнаментированными пилястрами, надстоятель, пьеномарь и священник встречали прибывших. Портал был задрапирован белыми шелковыми полотнищами, свисавшими до пола. И на этом фоне 14 пивунчиков танцевали балет. Они были в белых блузах, коротких красных штанишках и белых башмачках. Девочки были одеты точно так же, с той лишь разницей, что вместо штанишек на них были красные плиссированные юбочки, а в волосах у каждой торчало по красному перу. Надстоятель бил в барабан, пьяномарь играл на флейте, а священник задавал ритм маракасами. Маракасы — южноамериканский ударный инструмент, часто используемый в джазе. Припев они подхватывали все вместе. Потом священник попытался отбить чечетку и, находясь в контрах со своим басом, смычком заставил его исполнить сверхмодный хорал на подобающую случаю музыку. Семьюжды 10 и 3 музыканта уже сидели наверху и играли, а колокола звенели, не умолкая. Вдруг оркестр зазвучал в разнобой, потому что дирижер, увлекшись, подошел к самому краю хоров и свалился вниз. Правда, его заместитель тут же встал за пульт, и в тот миг, когда дирижер шмякнулся на каменные плиты, музыканты рванули аккорд, чтобы заглушить шум падения, но церковь, тем не менее, сотряслась до основания. Колен и Хлоя восхищенно глядели на представления, которые давали надстоятель, пьяномарь и священник, а два священочка, подручные священка, стояли позади всех у дверей, ожидая момента, когда надо будет подать алебарду. Надстоятель, жонглируя палочками, отстучал на барабане брек, пьяномарь извлек из своей флейты такое пронзительное мяуканье, что половина святош, сгрудившихся на ступеньках, чтобы поглазеть на невесту, тут же впали в экстаз, а священник порвал последним аккордом все струны своего контрабаса. Тогда 14 пивунчиков гуськом спустились со ступенек паперти к машине и выстроились двумя рядами — мальчики справа, девочки слева. Первой вышла Хлоя. Она вся сияла и была просто неотразима в своем белом платье. За ней появились Ализа и Исида. Тут как раз подошел Николя и присоединился к группе. Колен взял под руку Хлою, Николя и Сиду, Шика, Лизу, и все три пары стали подниматься по церковным ступеням. Вслед за ними пошли братья Демаре, Кориолан справа, Пегас слева, и пивунчики, прихорашиваясь на ходу, тоже шагали парами. Тем временем надстоятель, пьяномарь и священник отложили музыкальные инструменты и, взявшись за руки, закружились в хороводе. Колен и его друзья подошли к порталу уже в ином порядке, а именно Колен оказался в паре с Ализой, Николя с Хлоей, а Шик с Исидой. Вслед за ними по-прежнему шагали братья Демаре, но на сей раз Пегас был справа, а Кориолан слева. Надстоятель и его кунаки перестали кружиться, возглавили торжественную процессию и, запев старый григорианский хорал, вдруг со всех ног ринулись в глубину храма, в то время как юные священнички раскалывали о головы входящих тонкие хрустальные флакончики со святой водой и украшали волосы каждого кусочками дымящегося ладана, который у мужчин вспыхивал желтым пламенем, а у женщин — лиловым. Вагонетки стояли прямо у входа. Описание поездки на вагонетках навеяно популярным аттракционом «Пещера ужасов». Вводя в пародийный свадебный обряд джаз-оркестр и аттракцион, Виан, с детства отрицавший церковь, как бы создает свой идеал священного действа. В мире романа церковь может существовать лишь как место веселья и развлечения, лишенное всякого сакрального ореола. Колен с Ализой сели в первую и тотчас же покатились по рельсам. Вагонетка промчалась по темному, пропахшему религией коридору, с невообразимым грохотом, и музыка тоже гремела во всю мощь. Вагонетка вышибла дверцу, преграждавшую путь, и повернула точно на 90 градусов. И вот тут-то Колену и Ализе привиделся в зеленоватом свете лик святого, который так ужасно гримасничал, что Ализа в испуге прижалась к Колену. Паутина, лохмотьями свисавшая с потолка, щекотала им лица, и в памяти всплывали обрывки молитв. Вторым видением был образ Пресвятой Девы. А когда перед ними предстал сам Сын Божий, с весьма кислой миной и подбитым глазом, Колен вспомнил, наконец, всю молитву и смог повторить ее Ализе. Оглушительно задребезжав, вагонетка въехала под своды бокового нефа и остановилась. Колен выпрыгнул и, показав Ализе, где ей сесть, остался ждать Хлою, которая прикатила следом. Народу в нефе было полным-полно. Пришли все их знакомые. Они слушали музыку и наслаждались пышностью церемонии. Пьяномари священок, оба в парадном облачении, появились первыми, подпрыгивая на радостях, а за ними вышел надстоятель, ведя под руку архиписка. Все встали, а архиписка усадили в большое кресло. Скрип стульев на каменных плитах церковного пола был исполнен божественной гармонией. Внезапно музыка смолкла. Надстоятель опустился на колени перед алтарем и трижды ударил лбом оземь. Пьяномарь направился к Колену и Хлое, а священник тем временем расставил пивунчиков по обе стороны алтаря. В храме воцарилась мертвая тишина. Люди даже дыхание затаили. Пучки лучей от множества люстр дробились в золоте церковной утвари и разлетались в разные стороны, расчерчивая свод и стены храма широкими желтыми и лиловыми полосами, что делало неф похожим на брюшко гигантской осы, разумеется, если представить себе его изнутри. Где-то высоко-высоко невнятно зазвучал хор. Плывущие над головами облака терпко пахли кориандром и горными травами. В церкви было жарко, и все собравшиеся погрузились в атмосферу благодушия и расслабленности. Колен и Хлоя стояли коленопреклоненные на обитых белым бархатом скамеечках перед алтарем и, взявшись за руки, ждали начала венчания. Тем временем надстоятель торопливо листал страницы толстого фолианта, потому что забыл все ритуальные слова. Но он то и дело оборачивался, чтобы поглядеть на Хлою, так ему понравилось ее платье. Наконец он захлопнул книгу, выпрямился и махнул рукой регенту. Раздались звуки увертюры. Надстоятель набрал в грудь воздуха и под аккомпанемент 11 засурдиненных труб затянул первые фразы молитвы. Архиписк мирно дремал в кресле, опершись о посох. Он знал, что его разбудят, когда подойдет его черед. и увертюра, и песнопения были выдержаны в манере традиционных блюзов. Колен попросил, чтобы во время обручения был исполнен старый, всем известный мотив Хлои в аранжировке Дюка Эллингтона. Перед Коленом на стене висело распятие. Иисус, пригвожденный к большому черному кресту, казалось, был счастлив, что его пригласили сюда, и с интересом наблюдал за происходящим. Колен держал Хлою за руку и со смутной улыбкой глядел на Христа. Он чувствовал себя немного утомленным. Венчание обошлось ему очень дорого — 5000 инфлянков, и он радовался, что церемония удалась на славу. Алтарь был убран цветами. Колену нравилась музыка, которую теперь исполняли. Он увидел стоявшего перед ним надстоятеля и узнал молитву. Тогда он медленно прикрыл веки, слегка наклонился вперед и произнес «да». Хлоя тоже сказала «да», и тогда надстоятель энергично пожал ей руку. Оркестр грянул с новой силой, и архиепископ встал, чтобы произнести напутствие новобрачным, а священник, протиснувшись между двумя рядами гостей, больно ударил Шика палкой по пальцам за то, что он не слушал, а листал книгу.